Глава 20. Триглав. Саше все еще нравилось играться со своим шариком время от времени. Это успокаивало, когда требовалось остудить голову. Отвлекало, если он вынужден был чего-нибудь ждать, и просто помогало скоротать время, если таковое, конечно, оставалось. К тому же, даже такая легкая практика позволяла оттачивать свои навыки телекинеза или хотя бы поддерживать их в тонусе. Но сегодня он решил, что более интересно будет практиковаться с ножом-бабочкой. Когда-то Саша купил себе его, разучил несколько трюков, но после он просто по привычке носил нож в кармане и лишь изредка крутил-вертел между пальцев незамысловатый механизм. И вот увлечение получило вторую жизнь. Пока они со Светой шли до библиотеки, Саша вспоминал старые трюки и пытался повторить их без помощи рук. Света недобро на него косилась, но возражать не стала. Даша и Слава ждали в читальном зале, уткнувшись в книги. Казалось, они оставили свои физические тела в этом мире, а сами сейчас витали далеко-далеко. «По-моему, такое рвение немного ненормально», — поделился мыслями Саша. «Кто бы говорил», — ответила Света. Ребята, как выяснилось, изучали литературу, которую нашли в первой секции. Точнее, перечитывали, так как эти книжные черви первые две секции прошли от корки до корки. Хотя Саша умилился, когда заметил, как они ласково держатся за руки, не отрываясь от чтения. Даже было неловко прерывать такую идиллию, но их избавил от этого Дима, влетевший в библиотеку, словно ошпаренный. «Я не опоздал?» — взволнованно спросил он. «Привет, ребята! Извините, задержали!» «Ничего страшного, мы только пришли», — кивнула Света. Парочка с явным огорчением прервалась от чтения, и Слава убрал свою лапищу с ладошки Даши. Вход во вторую секцию защищал магический замок, который можно открыть лишь пропуском вроде тех, что Слава раздал всей группе. Правда, временный пропуск именно в эту секцию потребовался только Саше. Проскочить зайцем без такого пропуска не получится. Магическая защита. На вопрос «как именно?» ребята посоветовали проверить на собственной шкуре. От этого совета Саша решил воздержаться. Во второй секции они надолго задерживаться не стали. Эти трое знали, что и где лежит с пугающей точностью. Саша еле успел проверить в компьютере, есть ли здесь что-нибудь стоящее для него самого. А пока попытался найти телекинез курс лекций профессора Андропова. Слава не выдержал и сам достал книгу. Кстати, ребята уже успели набрать книг на маленькую домашнюю библиотеку, и это, похоже, было только начало. Транспортировка всего этого добра, конечно, легла на Сашу, что благодаря телекинезу не стало большой проблемой. Слава поначалу возникал, как и Остапыч вчера. Но Саша наотрез отказался нести это все на собственном горбу. Тяжести он не боялся, но башни книг, которые обещали скоро вырасти, в руках держать жутко неудобно. «А иначе таскай сам», — заявил Саша. Слава сначала насупился, разозлился. С ужасом Саша заметил, как ногти на его руках вытягиваются и превращаются в когти. Он оборотень! К счастью, Даша вовремя оказалась рядом, приобняла своего парня, и тот успокоился. «Как хочешь», — бросил напоследок Слава и ушел. Саша выдохнул. Даже не заметив этого, он не дышал все это время. Он понял, что мог поплатиться за такое собственной головой. Слава третий курсник, и у него вполне может оказаться достаточно сил, чтобы преподать урок послушания. А судя по внешнему виду, это не доставило бы ему никаких проблем. Третья и четвертая секции прошли в подобном же темпе, но потребовали немного больше времени, за которое Саша пополнил коллекцию пособий по телекинезу. Между прочим, не без помощи Светы, которая подсказала несколько хороших книг. А вот на пятой секции они подзадержались. Пропуск в нее, даже временный, вещь не самая доступная, потому как эта секция создана для посетителей не ниже должности преподавателя. И слишком часто выпрашивать его у кого бы то ни было – затея плохая. Саше же вообще несказанно повезло подмазаться к ребятам в этом рейде по библиотеке. Здесь даже Света первым делом села за компьютер, чтобы найти нужное чтиво. Так что подсказать, где и что искать, она Саше не могла. Поэтому пришлось полагаться только на свои силы. Поисковик выдал несколько результатов. Времени и желания выбирать не было, так что Саша решил загробастать все и потом уже разбираться. Когда он подошел к нужному шкафу, то увидел преподавателя физики, Анатолия Анатольевича. Тот стоял на месте и глядел наверх, приняв задумчивую позу. Заметив Сашу, он не подал ни малейшего признака удивления, а лишь раздался скромной улыбкой. «О, я вас, кажется, знаю. Молодой телекинетик, считающий физику скучной, не так ли?» «Ну, я бы так не сказал». «Ну что вы, не стоит оправдываться. Кто же любит физику, кроме подобных мне? Только дурак или сумасшедший, вы не похожи ни на того, ни на другого». «Спасибо». Саша чувствовал себя неловко, стоя перед преподавателем, но тот, кажется, не обращал на это внимания. «Кстати, не поможете мне, молодой человек? Мне нужен вон тот томик». Он указал на книжку с зеленым переплетом на одной из верхних полок. «А тащить лестницу ужасно лень. Вы же телекинетик? Достаньте ее мне, пожалуйста». «Да, конечно». Саша спустил книгу прямо в руки Анатолия Анатольевича. «Благодарю». «Да не за что». «А вы как вас зовут?» «Не постесняюсь спросить». «Саша». «Ах, да, Саша». «Ну, Саша, что же вы ищете в секции для преподавателей?» Спрашивал он это без каких-либо претензий, судя по всему. Искренне желал знать причину. «Я ищу что-нибудь по телекинезу», — ответил Саша. «Мне требуется поскорее улучшить свои навыки». «Ах, да, я наслышан о ваших проблемах. Это же вы бросили вызов молодой наследнице рода Беловых». «Да, это я». Саша еще раз убедился, что весть об их дуэли разлетелась по всей академии. «Ну что ж», — протянул Анатолий Анатольевич, — «думаю, дуэль не принесет мне никакого удовольствия, если немного не уравнять шансы. Ничего криминального не произойдет, если я посоветую вам почитать биографию В. И. Штоцкого за авторством Лесневского. Это вон в том ряду на верхней полке справа». Преподаватель указал на нужное место. «Спасибо, я...» «Только будьте предельно осторожны», — прервал его Анатолий Анатольевич. «Разделение библиотеки по секциям в первую очередь придумано для обеспечения безопасности тех, кто еще не готов к более глубоким знаниям. Если они смогут эти знания постичь, конечно». Лицо его с каждым словом становилось все серьезнее. Спокойствие, присущее этому человеку, на некоторое время сменилось нешуточной обеспокоенностью, будто он посвящал Сашу в опасную тайну. Ну и для того, чтобы студенты не занимали материалы, которые просто не поймут. Чтобы не тратить ни их время, ни время других, более развитых магов. Вся серьезность мигом испарилась. Перед Сашей вновь стоял все тот же безмятежный преподаватель. «Понял. Еще раз спасибо». Саша не был уверен, всерьез ли говорил Анатолий Анатольевич, или юмор у него такой. Особенно, когда вспомнил, что тот и сам владел телекинезом и мог безо всяких проблем достать нужную книгу хоть с другого конца библиотеки. Но Саша все же нашел автобиографию. Внушительный томик обещал потратить не один час времени на его изучение. На всякий случай Саша захватил и другую литературу по телекинезу, которую смог найти. К этому времени ребята уже собрали все, что смогли, и предоставили Саше транспортировать несколько башен из книг. Библиотекарь ошарашенно уставилась в воздух, где парило большое облако учебников, научных работ, свитков и черт знает чего еще. После она подозрительно прищурилась на группу студентов, стоящих под этим облаком, но успокоилась, узнав в них подопечных профессора заклинаний. От этой компании можно ожидать чего угодно. Еще она заметила, что Федор Остапович времени не терял и обзавелся новыми подопечными. А это значит, что библиотеке в ближайшее время стоит ожидать еще больше частых гостей. Этот самый Федор Остапович невероятно точно подгадал время и успел переодеться. Заварить чай, который ему подарил приятель из Китая, и спокойно попивать оный в уютном кресле, когда в кабинет залетело облако книг, а за ним заходили и студенты. Сначала он хотел отругать за такое неуважительное отношение к столь значимой литературе, но решил не горячиться. Все-таки даже вчетвером столько вещей унести Дело довольно проблематичное. Здравствуйте, профессор! Почти хором поздоровались Света, Даша и Слава. Саша запоздало кинул «здрасть». А только пролезший в дверной проем Дима с аристократической осанкой и важностью молвил: «Добрый вечер, профессор!» Федор Остапович и вовсе растаял. Он любил, когда к нему обращались профессор, а не по имени-отчеству. Ребята это знали. Эти трое – результат кропотливых поисков и безмерной удачи. Найти таких же людей, которые говорят новыми открытиями, исследованиями, решениями сложнейших задач, было действительно сложно. Славомир, теперь уже третьекурсник факультета оборотней, с первого же занятия загорелся изучением заклинаний. Осознав, какие возможности открываются перед магом, сумей он обуздать знания древних мастеров, Славомир с упоением принялся изучать всю возможную литературу, засиживаясь в библиотеке допоздна. Это было совершенно удивительно, потому что оборотни – самые тугие ученики в такой нелегкой и благородной дисциплине. У юноши даже возникали конфликты, как в группе, так и в семье, потому что знатные родители были недовольны сыном, увлекшимся такой непонятной для них наукой. Одно время он даже стал отставать по развитию собственных способностей, что еще больше усугубляло ситуацию и даже заставило его задуматься о прекращении своих изучений. Тогда Федор Остапович решил прекратить наблюдение за студентом и вмешался, а после и вовсе взял его под свое крыло. Когда молодой ум, незатуманенный иллюзией собственных знаний, подкинул несколько идей, которые помогли закончить застой некоторых проектов, в голову прилетела мысль собрать вокруг себя компанию молодых людей. Сам он мог бы достойно обучить тонкостям науки, а взамен получить помощь в исследованиях. Даже пришлось встретиться с родителями Славомира и убедить их в целесообразности такого подхода к обучению. Те не были в восторге от увлечений сына, но скоро юноша показал первые результаты, и все вопросы отпали. Через несколько месяцев свои способности показала Даша. Одногодка Славы, она поступила на факультет физики. Она замечательно справлялась со всеми задачами, но такого желания исследовать загадки прошлого, которым обладал сам Федор Остапович, и которое он нашел в Славомире, Даша не испытывала. Профессор уже было хотел оставить девушку в покое, но Слава отступать не собирался. Он упорно предпринимал попытки открыть в ней талант ученого, и у него это получилось. И даже больше. В процессе они так привязались друг к другу, что теперь поодиночке их редко можно было встретить. «Наука сближает людей», — любил говаривать сам Федор Остапович после этого. «Чаще всего не при ребятах, дабы не смущать их». Свету они заметили уже на следующий год. Девушка на лету схватывала все, что Федор Остапович давал на занятиях. Но она оказалась разносторонне развитой личностью и тратить все свое время на его факультативе не собиралась. Ради нее профессору пришлось плотно поработать над программой своего обучения и внести много нового. Это оказалось непросто, но результат превзошел все ожидания. Света обратила внимание на возможность изучения различных областей магии под руководством Федора Остаповича, а сам профессор сделал немалый рывок вперед, пока занимался новым методом исследования. Теперь эти трое – будущее науки. Директор поддержал предложение Федора Остаповича по созданию временных пропусков в различные секции библиотеки, и его ученики получили возможность черпать знания из источников, многим недоступных. Тот багаж информации, которым они владеют, не уступает некоторым из преподавателей Академии, не говоря уже о студентах. И это даже не выпускники. Теперь же и Дима обещал быть перспективным дополнением к текущей команде. Рогожины всегда славились обширными знаниями в области заклинаний и исключительным умением эти знания воплощать. Но, как и другие древние семьи, выбирали путь военной карьеры. Переманить младшего отпрыска благородной четы стало большой удачей для Федора Остаповича. Осталось только выбить из головы юноши дурь о желании потратить свой дар впустую в горячих точках. В общем, профессор результатами своих трудов гордился. Но тут подвалило настоящее испытание самой способности Федора Остаповича к обучению всех и вся. Александр Савельев. Есть студенты, которым заклинания даются просто. Таких мало. Есть те, кто не имеет особых способностей, но в среднем справляется хорошо. Это подавляющее большинство. Но третьи, а их еще меньше, чем первых, совершенно не способны к познанию. К таким как раз и относился Саша. Сначала профессор думал, что парень просто не желает учиться. Но приглядевшись к нему, Федор Остапович понял, что у Саши просто ничего не получается, как бы ни старался. На следующем занятии прогресса также никакого не произошло. И на следующем, и после. Саша в итоге перестал тратить время на это и занялся своими, надо полагать, не менее важными делами. Но когда он пришел на факультатив, профессор, мягко говоря, удивился. О факультативе узнал он, похоже, от Светы. Они оказались знакомы. Но такое твердое желание прорыва на поприще заклинаний вызвало у профессора немалое удивление и искреннее восхищение. «Что ж», — подумал он тогда, — «вызов принят, будем учить». И чуть не разбился о собственные амбиции. За то время, которое они потратили вчера на попытку подтянуть Сашу хотя бы на уровень ниже среднего, Федора Остаповича несколько раз посещала мысль пересмотреть актуальность всех своих многочисленных заслуг в педагогике. После мизерного прогресса он даже закурил трубку, чего не делал вот уже пару лет. И вот он, Саша, в числе его подопечных, с помощью телекинеза переносит с полсотни драгоценнейших экземпляров рукописей, собрание сочинений великих исследователей, древних свитков и прочих источников. Конечно, в руках столько книг не удержать и вчетвером. Да и если верить слухам, Саша – перспективный телекинетик. Вон как ровно и без колебаний парит многочисленная литература, словно лежит на невидимых полках. Но сердце все равно застучало быстрее, поддавшись воображению, которое посылало картины падений, разрывов и прочих повреждений в неумелых руках первокурсника-нумага. Саша, заметив пристальный взгляд профессора, направленный на парящие книги, поспешил разместить их на специально отведенных для этого полках. Пока ребята вместе с Федором Остаповичем занялись обсуждением дальнейших действий, в которых сам Саша совершенно ничего не понимал, он решил приступить к изучению автобиографии, посоветованную Анатолием Анатольевичем. Если вкратце, то в книге описывалось восхождение некоего Владимира Ильича Штоцкого в ранг великих магов. Дело происходило незадолго до основания Академии, когда началось зарождение современной магической системы с ее дисциплинами, подходами к изучению, использованием скачка в научных открытиях. Тогда в одном из древних родов появился необычайно одаренный маг, пробудивший силы в возрасте 12 лет. Владимир обладал способностью телекинеза и к 15 уже владел ею на уровне опытных мастеров. Его род, и без того могущественный, занял еще более почетное место в сообществе, к которому относился. Тогда перед Владимиром открылись все двери. Любые средства, необходимые для развития, будь то деньги, знания или определенные места, всеми путями приобретались и предоставлялись ему не только родом Штоцких, но и всеми членами сообщества. С такой поддержкой он прогрессировал с невиданной скоростью. Развитие своих магических способностей стало делом его жизни. К 20 годам сравниться с ним могли лишь единицы, и те были зрелыми, опытными магами. Он достиг совершенства в телекинезе, как думали многие, но сам он так не считал и продолжал исследовать свой дар. Первым, кто овладел второй способностью, был именно этот человек. На тот момент такое событие стало революцией. Авторитет Штоцкого поднялся до небес. Ему пророчили место главы сообщества, а одно его имя заставляло конкурентов идти на уступки. Конечно, далеко не всем нравился такой расклад. Даже в его сообществе нашлись те, кому восхождение молодого гения было совершенно невыгодно, что привело к нескольким сговорам, а после и целой политической кампании против него. Авторитет стал падать, а развитие из-за недостатка времени на фоне всего происходящего сильно замедлилось. Гравитация, способность, которой он владел, визуально очень похожа на телекинез, что и использовали противники. Для простых магов коих всегда большинство, различить, где правда, а где ложь, стало непосильной задачей, а более могущественные, которые в состоянии видеть отличия, уже успели разделиться на два лагеря. Одни поддерживали легенду, что Штоцкий – лишь умелый мошенник, другие отстаивали его гениальность. Сам же Штоцкий видел только один способ вернуть себе доброе имя – овладеть как можно большим количеством способностей и вырваться за грани понимания магии того времени. Никто не знает, каким образом, но, удалившись от мира, он освоил магнетизм, а после и электричество. Это заняло около 10 лет. К тому времени разногласия уже развалили сообщество, осколки которого разделили конкуренты. Род Штоцких без прочного авторитета Владимира потерял былое могущество и заметно обмельчал. Он сам стал явлением, послужившим развитию такой ситуации. Несмотря на свое могущество, он не мог в одиночку противостоять трем крупнейшим сообществам, занявшим главенствующие позиции в Российской империи. В конце концов, его могущество уже никто не отрицал, хоть и это не смогло вернуть позиции рода и сообщества. Штоцкий оставался независимым магом, несмотря на регулярное предложение присоединиться к какому-либо сообществу. На этом Сашу прервали. Половина автобиографии он уже пролистал в надежде наткнуться на что-то стоящее, но даже надежда на это угасла. Зачем Анатолий Анатольевич посоветовал именно эту книгу? Ну да, был когда-то такой вот крутой маг, освоивший чуть ли не все специальности факультета высшей физики. Может, даже и все. Что там дальше происходило, Саша еще не знал. Но ему-то какой резон от этой информации? Подробности обучения автор опустил. Или даже сам не знал. Ни что читал, ни как тренировался этот гений, непонятно. Да и закончил он, видимо, не самым лучшим образом. В общем, время потрачено зря. Света, которая и отвлекла Сашу от чтения, попросила, или даже приказала, разложить все по местам. Саша сначала не понял, но, посмотрев на стол, даже немного ужаснулся. Такого хаоса даже в общаге нет. И как он должен понять, что, где, откуда и куда? Вся эта макулатура на тарабарских языках для него все равно, что инструкция на китайском. Хрен что поймешь. Тем не менее, убираться пришлось. Ребята потихоньку разбредались, и скоро он остался один на один с профессором. Тот сидел на кресле и за чашкой чая изучал какую-то черепицу с лупой, парящей перед ним. С полчаса в кабинете царила тишина, в которой шелест бумаги и шаги от стола до книжных шкафов Федор Остапович снова запретил использовать телекинез, казались чрезвычайно громкими. Вдруг профессор заговорил. «Александр, можно вас спросить, почему вы так хотите освоить заклинание?» Федор Остапович положил ногу на ногу и опустил на колено ладони. Глаза выдавали странную серьезность, для него не характерную. «Ну, мне же надо успешно сдать экзамены. Не хочу остановиться на втором курсе». Саша не соврал, но и не сказал всей правды. Да и ни к чему профессору знать, что оказался здесь он почти что случайно. «Хм», — прогудел Федор Остапович. «Как я понимаю, в других сферах вы имеете незаурядные способности, как, например, вчера на основах магии. И во время испытания на полигоне вы могли бы дать фору любому из простолюдей... извините, любому из но-магов. Да что там, даже некоторые аристократы выступили куда менее презентабельно. В академии быстро разлетается абсолютно все происходящее». Что-то подсказывало, на поединке соберется не одна сотня, а может и не одна тысяча человек. «Вы пытаетесь меня отговорить?» «Нет, конечно, нет», — засуетился профессор. «Мне интересны мотивы ваших усердий. Я заметил, что вы читали какую-то книгу. Можно поинтересоваться, что это?» «Автобиография В. И. Штоцкого». «Понятно, понятно. И почему же вы выбрали именно ее?» Бровь профессора слегка дрогнула. Кажется, он удивился. Или испугался? Посоветовали. Правда, я так и не понял, почему. Никакой конкретики, голая история. Чем это мне поможет, я не знаю. Больше похоже на неудачную шутку. Я бы так не думал, заверил его профессор. Вы до конца прочитали? Нет, только половину успел. Так прочитайте. И на будущее дам небольшую подсказку. Никто вам не сможет подать на блюдечке величие, даже при желании. Рост магических способностей зависит лишь от самого мага. Вся система обучения нашей академии построена на принципах направления студентов в нужное русло, а не напичкание их знаниями. Кроме некоторых исключений, конечно. «Это вы про заклинания?» – догадался Саша. «Отчасти. Одних способностей здесь мало. Мастера в этой области должны знать до 200 языков, а маги рангом повыше и того больше. Да, вряд ли я стану мастером заклинаний». «О, уверяю вас, не станете. Но дотянуться до уровня, о котором не стыдно будет упоминать, я помогу. Кстати, вижу, вы закончили». Он указал на пустой стол посреди кабинета. «Давайте продолжим наше занятие». 9 часов вечера. Почему никто не предупредил, что время зависает только в учебные дни? Есть? Нет. Жрать! Хотелось неимоверно. Федор Остапович, конечно, талантливый преподаватель, но будто душу высасывает взамен на свои заклинания. Так тяжело Саше еще ничего не давалось. И профессору, судя по виду, тоже. Под конец он снова закурил трубку. Голова словно свинцом забита. Глаза от басурманских букв болят и чешутся. Даже тело устало. Вот он, умственный труд. Путь до зала телепортации пустовал. Такая академия, тихая и безлюдная, создавала чудесную атмосферу. Окна выходили на сады, фасады соседних корпусов и купол спортзала. От одного вида замирало сердце. Голову посещали мысли пройтись по всем уголкам этого комплекса зданий неописуемой красоты. Наверняка здесь имеются потайные ходы, скрытые комнаты и прочие атрибуты замков и дворцов, особенно волшебных. Но вряд ли хватит и десятка лет, чтобы заглянуть здесь в каждую щель. Почему-то только сейчас Саша осознал, насколько огромен этот мир. Он это и раньше знал, но полное понимание пришло именно в это мгновение. Раньше он жил, не обращая внимания на величие окружающего его мира. Он существовал в своих маленьких локациях, перемещался между ними на метро, преодолевая десятки километров за минуты, или утыкался в телефон, словно в экран загрузки, как это бывает в играх, а всю свою незначительность старался не замечать. Именно в этот момент, когда он смотрел в окно на огромные здания, величественные и прекрасные, и когда понял, что вряд ли даже их сможет исходить вдоль и поперек, пришло это осознание всей громадности мира. Он не замечал ее даже тогда, когда обычный мир казался единственным, а теперь с приходом параллельной жизни со своими законами и порядком, жизни, существовавшей задолго до его рождения и которая будет продолжаться после его смерти. Сашу вдруг охватила печаль. Вокруг него целая планета, напичканная миллиардами живых существ, которых он никогда не сможет встретить вживую. Он не сможет прошагать каждый метр земли, проплыть все океаны, заглянуть под каждый камень. Он не сможет познать на все 100% даже тот обычный мир, еще недавно казавшийся ему единственным в своем роде. И теперь он очутился здесь, в Академии, которая лишь малая часть русского общества магов, что само по себе является лишь частью всего мира магов. И даже эта малая часть слишком огромна для него. Но как же покорить этот мир, познать его? Даже если магия позволит ему прожить дольше обычного человека, полученных лет не хватит на такую миссию. А все, что он узнает, со временем изменится и внешне, и внутренне. В открытое окно залетел лист березы, покрытый желтыми пятнами. Через пару дней он и вовсе иссохнет. А после разложится и исчезнет, не оставив после себя и следа. Да и кто различил бы его среди других листьев, так же скоро завершающих свою часть круговорота жизни? Всего несколько месяцев отвела этому листу природа на выполнение своей функции, а на следующий год появятся другие листья и повторят его участь. Так ли велика разница между ними? Для Саши жизнь листа – лишь малая толика времени, которое есть у него самого. Но по сравнению с какой-нибудь горой на Урале, возраст которой исчисляется миллионами лет, его жизнь такая же мимолетная и незаметная. Так что же делать, если мир для тебя слишком велик, и познать его полностью ты никогда не сможешь? Ответ Саша нашел уже давно, хоть и не понимал до сего момента, что вопрос вообще существует. Он сам должен стать великим, значимым настолько, чтобы мир содрогнулся. Если он не познает мир, то мир узнает его. Саша не ведал, откуда у него зародились такие мысли. Он и раньше хотел многого достичь, особенно оказавшись магом. Но это скорее было ничем не подкрепленное желание. Его даже нельзя назвать ни целью, ни мечтой. Просто желанием вырваться из серой массы. Просто потому, что он может это сделать. Но теперь по коридорам Академии шагал человек, в голове которого формировался образ. Образ того, кем он хочет стать. Образ того, как этого достичь и каковы причины всего этого. Образ пока еще смутный, похожий на вид из окна во время дождя. Но начало было положено. Возможно, не зря Анатолий Анатольевич посоветовал ту книгу. Пример человека, изменившего представление о магии, заставил сердце биться чаще при мысли о том, чтобы превзойти его. Вдруг проснулось желание узнать историю Штоцкого до конца. И не для того, чтобы найти там секреты тренировок. Саша не хотел повторять путь, уже изведанный. Он хотел проложить собственную дорогу к величию и затмить всех предыдущих мастеров. Но для этого следует узнать ошибки, которые совершали люди, подобные Штоцкому, чтобы не натыкаться на уже сломанные кем-то грабли. Из окон пробирался свет закатного солнца, превращая скучные коридоры, так нелепо построенные в шедевры архитектуры, в переливающиеся оттенками красного туннель. Как никогда здесь царила атмосфера волшебства. Не той магии, прямолинейной и черствой, что использовали в этих стенах, а той таинственной и прекрасной, похожей на детскую сказку. Нож-бабочка уже на автомате вырисовывал в полете опасные узоры, а Саша будто и не замечал этого. Он так увлекся иллюзией волшебства, что сам не заметил, как разрушает ее собственной магией, добавляя в вечернюю палитру этого коридора черную каплю реальности. Скоро Саша оказался в зале телепортации. Коронка засветилась, сигнализируя о возможности покинуть Академию. Бросив задумчивый взгляд в холл, где танец света раскрылся в полной мере, Саша не без сожаления нажал на коронку. «Мы должны ему рассказать!» Голос почти всегда сонного Макса овладел неожиданной звучностью и бодростью. «Еще рано!» — донесся ответ Насти. «Ему с этой Зариной сейчас хлопот хватает. Незачем загружать парня еще и этим. То есть оставим Сашу в неведении? И когда же ты хочешь посвятить его в наши дела? Когда он будет готов? Он уже готов. Не готов он будет, если один из них наведается раньше, чем мы его предупредим. Да он может элементарно испугаться». Настя тоже набирала обороты. Спокойствие все больше уступало гневу. «Представь себя на его месте». «Я был на его месте». «Нет». «Ситуация тогда еще не успела так обостриться, и мы дали тебе время освоиться. А лучше бы сразу предупредили. Как подумаю, чем все могло закончиться? В дрожь бросает. Ваше великодушие могло сыграть плохую шутку». «Да как ты...» «Хватит!» — прервала их Света. В том, что эта девушка не из робкого десятка, Саша убедился почти сразу и сейчас получил еще одно подтверждение. «Саша не слабак. И уж точно не испугливых. Вау, спасибо за комплимент. Давно от тебя этого ждал». Саше надоело подслушивать. Уже минуты две прошло, как он переместился в телепортационную комнату на базе братства. И первое, что он услышал, жаркая дискуссия его новых товарищей о нем самом. Ребята так увлеклись друг другом, что совершенно не заметили его появления и продолжили выливать еще непонятную Саше информацию. Видимо, это касается того самого загадочного триглава. Тогда Саша, приличия ради, не стал развивать эту тему. Но раз уж гора пошла к нему сама, то почему бы не расставить все точки над «и» в этом вопросе? «И давно ты здесь?» — сверкнув острым взглядом, спросила Света. «Минуты две назад телепортнулся», — ответил за него Артем. Он стоял в стороне совершенно спокойный и даже немного навеселе, в отличие от остальных. «Ты знал?» — — воскликнула Настя. «Конечно, знал», — ответил Артем. «Это вы тут кричать друг на друга начали? Я-то спокойно все обдумывал». «И, видимо, надумал?» — спросила Света. «Да, он должен знать». «Ха! Молодца, Темыч!» — воскликнул Макс. «Теперь у нас нет другого выхода». «Так, ребята», — вмешался Саша, — «это все занимательно. Вы довольно забавно спорите и все такое. Но пора бы уже посвятить меня в свои темные делишки. Выбора у вас действительно нет». «Я вас предупреждала», — кинула Настя и удалилась в свой уголок с диваном и креслами. Саша, если честно, и сам не знал, хочет ли он узнать о новых проблемах, сулящих, судя по всему, долгие и опасные трудности. По крайней мере, сейчас, когда Федор Остапович высосал из него все силы. Но проблемы, знай он о них или нет, никуда не исчезнут. Их придется решать. Теперь Саша старался относиться к подобному, как к ступенькам лестницы, которая приведет его к цели. Одна за другой, раз за разом, все более скользкие, высокие и колючие ступени будут поднимать его вверх. И лучше знать, что преподнесет следующее испытание, чем столкнуться с ним, неподготовленным, хотя бы морально. «В общем, Сань», — начал Максим, — «быть членом нашего братства, конечно, круто и полезно, но еще и опасно. Ты слышал про варягов? Это вроде тех, что сидели на распределении?» «Да, именно. Ну и?» «Так вот, варяги — это силовое подразделение, корпус, части которого находятся в разных частях нашего мира. Но он не единственный в обществе. Есть штабной центр, или просто штаб, который заведует всей силовой частью русского общества магов, в том числе и варягами. Наше братство, часть их программы по привлечению молодых магов к обороне общества. Знатные семьи, имеющие статус военных, с детства готовят своих отпрысков к войне. Но их слишком мало, поэтому умные люди придумали вербовать таких, как мы, но магов, имеющих определенные таланты, полезные в силовых структурах. А если я не захочу становиться военным? Конечно, применять магию на поле боя намного интереснее, чем выполнять с ее помощью какие-нибудь гражданские работы. Но когда Сашу поставили перед фактом, даже не спрашивая, хочет ли он подобной участи, желание противостоять такой наглости как-то само проснулось внутри. «О, вот это вряд ли», — присоединился Артем. «Их наблюдатели — психологи высшего уровня. Они за версту чуют и талант, и желание. Дай угадаю, кем-то вроде строителя ты бы работать не хотел?» «Что верно, то верно», — согласился Саша. «Вот то-то и оно. А по-другому в боевые маги вырваться не получится». «Я так понимаю, все это...» Саша покрутил кистью над головой, имея в виду все артефакты, недешевую мебель и личный телепорт в академию. «Вы не сами на дороге нашли?» «Правильно понимаешь?» «Хорошо. Но тогда что такое Триглав?» «Триглав», — начала Света, — «это преступная группировка». «ОПГ?» «Не перебивай», — огрызнулась Света. «Нет, все сложнее. Есть действительно опасные организации, которыми силовики занимаются напрямую. Такие организации устраивают теракты, ведут локальные войны, убивают и грабят. А есть не столь радикальные. В основном занимаются воровством, тем же грабежом и агитацией. Шпана, так сказать. В основном там состоят те, кто не прошел на третий курс академии, но не желает возвращаться в обычный мир». «Так пусть стирают им память», — предложил Саша. «Не перебивай, я сказала. Стирать нельзя. Тогда забудется программа обучения, и люди сами себя контролировать не смогут. И нельзя грести всех под одну гребенку. Большинство выпускающихся — нормальные люди». «Понял. Ну так вот, такую шпану предоставили нам. Они охотятся на действующих студентов, вербуют их и заставляют поставлять информацию. Заклинания там, содержание определенных книг и все в таком духе. Понял? Люди к знаниям стремятся. В чем они виновны? А в том, что такие люди в разнорабочие не пойдут и простыми книжками не удовольствуются. После второго курса выпускникам предлагают либо работу, подходящую их способностям и уровню владения магией, либо отпускают в обычный мир, если они так пожелают. Но тем, с кем мы имеем дело, этого мало. Они готовы устроить бунт, но не признать своих реальных возможностей. В чем-то Саша их понимал. Мысль о том, что все вернулось в прежнее русло обычной жизни, заставляла волосы вставать дыбом. Смог бы он трезво оценить себя в такой ситуации? И чем занимается этот Триглав? Триглав – местная экстремистская организация, внутренняя, так сказать. Она не так опасна, если держать ее в узде, но доставляет немало проблем. На нее работает множество группировок. Есть еще и другие, более мелкие группировки, независимые от Триглава, но с ними проблем куда меньше. И вы, то есть мы, боремся с этими группировками. «Да», — ответил Макс, — «но не думай, что это сборище слабаков. То есть, конечно, это так и есть, но толпою гасят даже льва, как говорится. Да и методы у них, как на войне, в общем». «А вот это уже проблема», — забеспокоился Саша. «Я не сирота. Не хочу, чтобы ко мне домой заявился какой-то упырь». «Об этом можно не волноваться», — успокоил его Макс. «За нашими родственниками следят, точнее, за их безопасностью. Главная опасность как раз касается нас самих. Эти утырки жуть как не любят нашего брата и готовят целые операции по устранению. Особенно цепляются за новичков, то есть за такими, как ты. Короче, еще одна куча проблем». «Да», — кивнул Артем, — «ты совершенно прав». «Но не волнуйся», — сказал Макс, — «мы тебя подготовим так, что и один в поле воином будешь. Да и не придется, мы своих не бросаем». «Надеюсь. Но главный наш враг — это Триглав. Они обещают стать большой занозой в заднице наших силовиков. Из того, что мы узнали, заправляют там три брата. Отсюда и название. И в организационных талантах им недостатка нет. За полгода собрали вокруг себя почти всю шпану. И недурно ей заправляют». «Кстати», — добавила Света, — «на твоем распределении это их засланец устроил взрыв. Они типа второй раз пытаются поступить в академию?» «Да, вроде того. Для этого варягов и назначили распределяющими, чтобы их не пропустить. По-моему, тупой план. Они точно такие умные, эти три брата. У них свои методы. Могут завербовать человека из другой части общества, подправить документы. На самом деле там не только обиженные неудачники. Есть и идейные, вполне способные маги. Они научились, например, скрывать клеймо». «Клеймо?» «На всех выпускников ставят магическую печать. Что-то вроде диплома, только всегда с тобой и почти незаметно. В народе прозвали клеймом». «Итак, подведем итоги», — сказал Саша. «Помимо проблем со знатью, заклинаниями и опасностью словить какой-то магический передоз от здешней медицины, я теперь буду охотиться за шайками отчаянных бандюганов, к тому же еще и неплохо организованных. Так получается?» «В принципе, верно», — согласился Артем. Максим кивнул. Настя хмыкнула из своего уголка, уже предвкушая заявление типа «А я говорила!» Света лишь пристально смотрела на него. «Да будто у меня есть выбор!» — воскликнул Саша.